Глава 16. На следующее утро, на следующий вечер. А на следующее утро Катя явилась на работу в самом мрачном расположении духа. Ночные страхи обернулись жестокой головной болью. От кофе пришлось отказаться. Заварить вместо него противный на вкус, но весьма полезный, так значилось на этикетке, травяной чай и запить им таблетку анальгина. Катя с отвращением выпила этот напиток, затем вымыла чашку, прошла в ванную и с раздражением швырнула в стиральную машину спортивный костюм Кравченко, в котором он обычно делал утреннюю пробежку. После она выволокла на балкон его тренажер для брюшного пресса PowerTech, загромождавший с незапамятных времен переднюю, снова вернулась на кухню, достала из холодильника курицу и бухнула ее в раковину размораживаться. Все эти приготовления были ничем иным, как недвусмысленной демонстрацией и красноречивым намеком, мол, не пора ли тебе, дорогой Вадим Андреевич, бросить бить баклуши и, засучив рукава, начать помогать той, что целыми днями бьется, как рыба об лед. Строчит статьи, стучит на машинке, хлопочет по дому, да еще попутно пытается разгадать какие-то жуткие убийства. Впрочем, закрывая дверь квартиры, Катя уже знала, что все ее демонстрации и намеки — дохлый номер. Надо было остановиться только на одном — банке рассола. Кравченко это оценил бы непременно. На работе, едва только сев за свой стол, она, как ни странно, успокоилась, тут же решив, что все ею вчера услышанное настолько важно и серьезно, что им просто невозможно заниматься в рабочее время в служебных стенах. Та информация, столь причудливая и фантастическая, требовала, чтобы ее, во-первых, тщательно и неторопливо обсудили с каким-нибудь умным и сведущим человеком. Эта роль в Катиных мыслях отводилась Мещерскому. А во-вторых, также тщательно взвесили, отвергнув явный вздор. Здесь же не взвешивать, не обсуждать этакое не представлялось возможным из-за чисто деловой суеты и шума. В пресс-центре постоянно звонили телефоны. Кто-то откуда-то передавал что-то по факсу. Диктовались сводки на радио, барабанили машинки. К довершению всего сломался один из компьютеров, подхватив какой-то зловредный вирус. Он ехидно выдавал одну только фразу «В Багдаде все спокойно», которая смешила и раздражала. Катя повернулась спиной к наглой машинке, взяла стопку чистой бумаги, ручку и села набрасывать статью о ликвидации наркопритонов в Знаменске. Время поджимало. Материал срочно требовался в криминальную полосу Вестника Подмосковья. Около 3 часов, почти закончив, она позвонила домой. Но телефон молчал. Затем она набрала номер Мещерского, та же картина. Позвонила на квартиру Кравченко, и там глухо. Следующий ее звонок предназначался Сергееву. Вот тот, как и подобало дисциплинированному сотруднику правоохранительных органов, стоял на посту. «Саша, тебе Жуков, может быть, позвонит, если что вспомнит», сообщила она после передачи скудных сведений, почерпнутых из беседы с мальчиком Кешей. «Я ему твой телефон оставила. И брату его тоже велела передать. Может, и он позвонит». «После дождичка в четверг. Жди и дожидайся», — буркнул Сергеев. «Впрочем, сдается мне, что это уже не важно, Катюша. Как рыбе зонтик это теперь». «Какой рыбе? Ты о чем? Почему не важно?» — насторожилась Катя. «Обстоятельства тут одни». «Какие обстоятельства?» Он сделал многозначительную паузу. «Вновь открывшиеся». Катя уже теряла терпение. Сергеев, когда у него дурное настроение, изъясняется туманно-туманно. Ему бы в Лондоне обитать. «Что еще стряслось?» — спросила она громко. «Почему тебя уже не интересуют братья Жуковы?» «Да не меня, Кать!» — Сергеев вздохнул. «А стряслось что?» «Синеухов в убийстве признался. Вот что!» Катя озадаченно умолкла. «Взял все на себя, брат Синеухов, Тимофей Борисович», — продолжал Сергеев. Однако ни радости, ни энтузиазма раскрытого дела в его голосе не слышалось. «Тебе же про царицу доказательств объясняли». Катя чертила на листке бумаги косые клеточки. «Это, наверное, по камере он». Она тут же прикусила язык, вспомнив, что неосторожное упоминание табуированных тем по телефону доводило Сергеева, как и всякого настоящего опера, до состояния тихого исступления. «Он признался на допросе у Зайцева. Не у нас, а в прокуратуре», — отчеканил Сергеев. «У Зайцева?» «Да, дорогуша, у него самого. Господин, надзирающий за законностью, мне час назад как позвонил. Торжествует там, в литавры бьет. Обскакал, мол, тебя, Угро, на вороных буланах. С тобой подозреваемый в глухую молчанку играл, а со мной мудрым. Полное признание выдал. Чистосердечное». «Так значит, все-таки Синеухов убил Стасика?» Катя не верила ушам своим. «Подожди, а зачем же его в прокуратуру взяли? Он же у вас в ИВС сидел, ты сказал, вроде по указу...» «Зайцев перед отпуском торопится. Днем и ночью пашет. Сегодня прямо с утра потребовал, подавай мне Синеухова. С конвоем, естественно. Ну, мы и подали. Хозяин-барин. Отвезли в прокуратуру». «И у него в кабинете Синеухов признался в убийстве? Вот так взял и...» «Ага, взял и...» «А твои сотрудники при этом присутствовали?» «Ты что, Зайцева не помнишь? Разве он позволит? Он же все сам, и швец, и жнец по всем делам». Сергеев говорил насмешливо и отрывисто. То ли злился, что у него из-под носа увели раскрытие громкого дела, то ли... «А Синеухов все в деталях показал? Ну, как он убивал, чем, куда дел орудие убийства?» — допытывалась Катя. «Эти важные подробности мне сообщить пока не сочли нужным. Он еще в прокуратуре». «Как же так?» «Странно». «Ну подожди, его же скоро, наверное, назад привезут. Не расстраивайся». «Кто расстраивается? Я? Я расстраиваюсь. Да я...» Сергеев кашлянул басовито. «Плохо ты меня, Катюша, знаешь. Я об одном только тревожусь». «О чем, Саша? Ведь если убийцу поймали, и слава богу, так быстро, ведь это же ты его взял. Ты и Загурский. Дело, считай, на 90% вами сделано. Я так и напишу», — горячо заверила Катя. «Да не о галочке я пекусь. Не о славе», — повысил голос Сергеев. «Я ж говорю, плохо ты меня знаешь. Дело он загубит. Вот что я боюсь». «Ну, почему загубит? Зайцев отличный следователь. Ты, Саш, к нему несправедлив. И если Синеухов...» «Вот-вот, если Синеухов», — передразнил Сергеев. «А если нет, а? Что тогда? А Зайцева теперь, когда он на таком коне скакуне, не переубедишь, хоть лопни. Он за эту версию горой будет стоять. Это ж его раскрытие, Кать. Его кровное, а в дураках-то кому охота ходить?» Возразить на это резонное замечание было нечего. Катя и не возражала. Разговор с Сергеевым настроение, увы, не улучшил. Она отодвинула телефон и задумалась. Итак, в Каменске все тоже в сомнении и недоумении. Все, кроме счастливца Зайцева. Интересно, а вот если бы Синеухов признался не ему, а самому Саше, стал бы начальник Каменского Аура источать столь ядовитый скептицизм по этому делу? Соперничество ведомств — вещь, конечно, полезная. Рвение профессиональное подстегивает. И вообще? Но не до такой же степени. Но до чего Сашка изменчив? Сам ведь взял этого ханыгу. Сам кому-то говорил, похоже, он. Сам его раскручивал. А стоило только тронуть его больное сыскное самолюбие, и он уже ни в чем не уверен. Будто бы. Ей вдруг вспомнился один странный парадокс, услышанный ею от одного опытного и маститого сыщика, с которым она делала интервью к дню милиции. «Чем больше я получаю доказательств виновности подозреваемого в убийстве, — сказал он ей, — тем больше я сомневаюсь в их истинности и начинаю верить в его непричастность. Стечение обстоятельств — коварная штука. Однажды я заплатил случаю невосполнимую дань, и теперь, как говорится, на воду дую». «Ладно, и мы не будем торопиться», — размышляла Катя. «Тоже подуем на воду. Вину Синеухова все равно пока ничего не подтверждает, кроме его голословного признания. А не надо забывать его диагноз — психопатия. Надо дождаться результатов биологической экспертизы. Может, она кое-что разъяснит». Тут в кабинет заглянул оператор телегруппы Лёва Львов. «Привет, привет!» Он плюхнулся на стул и протянул Кате баночку ледяной пепси. «Ну и жарище на улице. Я с ДТП на Каширке. На солнце градусов 30, как в Сахаре. А ты, Екатерина, все пишешь, все пером скрипишь. Все скрипишь и скрипишь, как кузнечик. Как сверчок. Они зимой скрипят за печкой». Катя положила статью в папку. «Лев, мне тут одна вещь от тебя потребна». «Что за вещь?» Лёва облокотился о стол. «Когда женщина начинает меня о чем-то просить, я делаю всегда, как она хочет. Так что за вещь, что тебе потребна?» «Ты с группой захвата в притон в Знаменске выезжал». Катя безмятежно улыбалась. «Героинщиков снимал. Про ломку что-то говорил, про кайф словившего помнится. Так вот, дай-ка мне, Лёва, эту кассетку на выходные. Мне впечатления от живой картинки нужны для репортажа». «И это все?» Лёва разочарованно приподнял свои роскошные самурайские брови. «Все, что тебе от меня потребно на эти выходные? Подумай хорошенько. Не торопись». «Все, Левочка». «Хорошенько подумай. Кассету, Лева, я жду». «Пожалуйста». Львов подошел к тумбе с видеоаппаратурой, порылся в ящике и достал нужную видеокассету. «Твои запросы, ласточка, на редкость скромны». «Я всегда славилась скромностью». Катя спрятала кассету в сумку. «Это одно из моих многочисленных достоинств. А ты не знал?» Домой она отправилась не сразу. Решила сначала заскочить в «Птицу» на Пушкинской. Опустевший холодильник требовал пополнения запасов. А после «Птицы», несмотря на вечернюю духоту, Катя просто не могла уже не зайти в Наташу и перемерила там целый сон изящных дорогущих босоножек испанской кожи. Было уже 7 вечера, когда она, наконец, рассталась с обувным отделом, нырнула в поток прохожих на Тверской и на ступеньках подземного перехода внезапно столкнулась с Павловым. «Катя, вы? Вот здорово!» Он стоял прямо перед ней, такой свежий, чисто выбритый, подтянутый, в белоснежной сорочке с галстуком и идеально отглаженных брюках. Катя помнила его вчера совсем иным. В футболке, джинсовых шортах, с завязанным у пояса узорным свитером. Ночная попойка должна была как-то на нем отразиться, отечностью или небритой щетиной. Но нет, даже следа споласкиваний дачи на лице Павлова не замечалось. На Катю смотрел клерк, этакий эталон белого воротничка. Эталон от щегольской, сбрызнутой туалетной водой стрижки, до кончиков модных начищенных ботинок. «Вы куда идете?» — спросил этот белый воротничок бодро и радостно. «Я вообще-то домой иду. А вы...» — Катя замялась. Павлов галантно забрал у нее пакет с полуфабрикатами. «Вы думали, что мы до сих пор гудим? Угадал? Нет, увы-увы. Ночь миновала, чаши опустели. Ну, хорошо посидели, ой, хорошо. Молодость вспомнили, розовую юность. Я под утро от Сережи ушел. Мой партизан — ранняя пташка, в 7 уже на ногах. Мы с ним во дворе бегаем, а потом на лоджии водой обливаемся». «Как это на лоджии?» «Ванночку ставлю и поливаю его из кувшина. Свежий воздух, прохладная водичка. Спартанца ращу. Теперь на даче вот будем купаться ходить. А вы очень домой торопитесь?» Павлов улыбнулся. «Может, зайдем перекусить?» И он кивнул на громоздившийся за их спинами Макдональдс. «Я ужасно рад, что вы вот так неожиданно об меня споткнулись». «Я не споткнулась». Катя тоже улыбнулась. Глупо, как ей показалось, но от этой глупости отчего-то стало весело. «Вообще-то я не особенно тороплюсь». «Тогда идемте. Я с девушкой 100 лет в кафе не сидел, честное слово. Доставьте мне такое удовольствие». В маке Павлов усадил Катю за белый пластмассовый столик на втором ярусе, а сам спустился к стойке и через минуту вернулся с подносом, ломившимся от бумажных сверточков и стаканчиков. В его отсутствие Катя переводила дух. В зале Мака вовсю работали кондиционеры. «А вы, Виктор, вроде бы в отпуске», — сказала она, когда он сгрузил на столик чизбургеры, жареную картошку, коктейли и сладости. «Вроде бы, но еще не почувствовал даже. А вот сегодня в офис срочно вызвали. Нет, надо из Москвы немедленно убираться, а то замучают». «Вы в турагентстве работаете?» Он кивнул. «Восток наша контора называется. А это дело тонкое». «А маршруты путешествий у вас куда? На Ближний Восток? На Дальний?» Он вздохнул. «Да сейчас уже и не на Ближний, и не на Дальний, и даже не на Средний. У нас какая-то свистопляска началась. Реорганизации, слияния, размежевания, сложности финансовые. Программы свертываются, и чувствую, что...» Он положил перед Катей огромный бургер с чем-то аппетитным. «Придется мне после отпуска искать новую работу. Лавочка, кажется, к тому времени наша полностью накроется». «Вы сначала сказали офис, а теперь лавочка». «Лавочка, Катя, лавочка. Увы. И ей я отдал 5 лет своей жизни, чтоб она провалилась». «Наверное, трудно вам приходится. И мальчика воспитывать, и работать. Но он у вас прелесть». «Хороший пацан. Он меня как никто понимает». Павлов улыбнулся. «Мы с ним дружно живем. Соседка наша, старушка, считай, нянька его. Я ей плачу, ну, она охотно помогает мне с ним управляться и по дому тоже. Убраться там, постирать». «Чене, сын ваших друзей, да?» «Был. Теперь он мой сын». Павлов пододвинул Кате коктейль. «Удивительное чувство, знаете ли. Однажды утром просыпаешься, и ты уже отец. А приемный нет ли? Это... в сердце этого не носишь. Они, его родные родители действительно были моими друзьями. Даже больше. В Таджикистане до этой войны много китайцев жило. Я с Чанчжоу, отцом Чене, еще в 83-м познакомился, когда в военном госпитале лежал в Кулябе. Он хирург был от Бога. И невеста его там же работала, фарфоровая такая китаяночка, врач-анестезиолог. Они меня спасли. Сделали операцию, когда все уже на меня рукой махнули. Рискнули и спасли. Все удачно прошло. Если бы не они, подох бы я там. А потом они поженились. Я на свадьбе был. Китайская свадьба настоящая. И потом к ним приезжал, когда демобилизовался, когда в институте учился. Чене у них не сразу родился, но потом все же родился. А когда Чен и его жена погибли, я... Их бандиты убили. В новостях говорят представители вооруженной оппозиции. Глаза Павлова, вернее, стекла его дымчатых очков, блеснули, отразив закатное солнце, вливавшееся в панорамное окно ресторана. «Как будто мало мы эту оппозицию, этих подонков занюханных, в Афгане жгли!» Катя с трудом проглотила кусок. Ей отчего-то стало не по себе, холодом каким-то дохнуло. Она знала, война не ведется в бархатных перчатках, тем более та, афганская. Но как же не вязались нынешняя белоснежная сорочка и дымчатые очки Павлова с этим его словечком из далекого прошлого «жгли». Но он говорил уже о сыне, и лицо его просветлело. «Вот отдохнем недельки три, а осенью я основательно займусь одним делом. Говорят, есть центр, последнее слово медицины. Ну, может, что-то попытаются сделать с его слухом. А если ушки ему подправят, то все остальные проблемы снимутся. Я перед его родителями в долгу, а значит, и перед ним. Ну, буду возвращать по мере сил». «Мальчик пострадал и от этой гражданской, и от той войны», — заметила Катя грустно. «Не прямо, но они такие, ну, глухонемые, рождаются, говорят, если у матери во время беременности был сильный нервный стресс. Она же врач военный была, а значит, стрессов ей хватало. Господи, ну почему так все несправедливо? Не везет никогда хорошим людям. Почему это так, Виктор, а?» «Так мир устроен». Павлов смял бумажный стаканчик и положил его на поднос. «Так мир устроен», — повторил он как-то уже по-иному и продолжил. «Чей удел вращение и кружение? Подвижно время, как родник, как струи водяные. Это рудаки. В институте самый мой любимый поэт был. Как говорят древние книги, к тому же настоящий мужчина». Катя смотрела на Павлова и думала. «Вот человек, который вхож в музей и знает тех, кто работает там и на базе. И он человек мужественный и много чего повидавший. А неплохо было бы записать его в союзники, отправляясь туда, где творятся столь странные вещи. Вот взять, да и рассказать ему прямо сейчас, что я узнала. Он бы с Мещерским... А как там дело продвигается в Каменске с этим убийцей детей? Не нашли еще того подонка?» — спросил вдруг Павлов. Мысли Кати оборвались. Вопрос, такой небрежный, заданный как бы между прочим, но она почувствовала. Он спросил не просто так. Она украдкой взглянула на него. «А может, ты вообще все не просто так делаешь? И вот сюда меня пригласил тоже». Катя знала это свое состояние души. 7 лет работы в милиции въелись в ее плоть и кровь. Не то чтобы она была суперподозрительной особой, но Вот, например, когда кто-то пытался познакомиться с ней на улице, первой ее мыслью было, что это не ловелас и даже не хулиган, а грабитель. Сделает вид, что идет вас провожать. Да и оберет до нитки в подъезде. Это был только маленький штрих, но весьма характерный. С подобными мыслями Катя не могла даже бороться. Они возникали из ее подсознания, ибо стали частью ее самой. Но почему он спросил про убийцу Стасика? Странно, что он вообще не забыл. «Нет, пока не нашли», — ответила она. «К сожалению, таких находят не скоро». «Насколько не скоро?» «Ну, месяцы иногда уходят на розыск, иногда годы». Она взглянула на него и тут же опустила глаза. Павлов хмурился. «Он же отличный парень. Приятель и однокашник твоих друзей. Чего ты в самом деле?» Катя урезонивала себя. «Чего ты насторожилась? Только потому, что он спросил?» Но другой какой-то голос внутри нее шептал. «Такие любят возвращаться на место преступления. Их туда тянет. Такие всегда проявляют интерес к розыску. Им ведь так важно знать, насколько он продвинулся». «Я почему спрашиваю?» Павлов достал сигарету и зажигалку. «Курите?» «Нет, спасибо». «Тогда я с вашего разрешения». «Я, конечно, не робкого десятка». Он затянулся. «Но, может, не стоит маленького ребенка тащить туда, где объявился маньяк?» Катя вздохнула и обругала себя. «Что, съела? Он же отец, и он боится за свое дитя, и любой бы на его месте боялся в такой ситуации». «Ну, Чене, конечно, не надо оставлять без присмотра. За калитку его не выпускайте одного. А с вами он в абсолютной безопасности». «Да? Ну, будем надеяться, что ваши коллеги все сделают как надо, и поскорее. Жаль было бы из-за этой скотины от такой дачи отказываться. Вы, Катенька, приезжайте с Вадимом и Сережей ко мне в любые выходные. Там мангал есть в сарае, я видел. Такие шашлыки с вами закатим. Я один рецепт знаю. Пинджабский. Шашлык-пилор с абрикосами и айвой. Язык проглотишь». «Спасибо. А вы, если что, сразу к Лёше Караваеву обращайтесь. Он в пункте милиции у станции дежурит». «Я уже знаю», — Павлов кивнул. «Славный малый. Он мне сегодня ночью все про какую-то девушку толковал. Жениться хочет. Красивая, говорит. Это моя подруга. Но у них роман сложный, как у журавля с цаплей», — засмеялась Катя. «Чем дольше за женщиной ходишь, тем потом слаще и больнее». Павлов смотрел на Катю, но она почти не видела его глаз за дымкой итальянских стекол в золотистой оправе. «У нас с женой так было. Я знаю, что это такое». Они встали из-за столика, когда Катя доела вишневый пирог и допила коктейль. Чувствовала себя она ужасно довольной и сытой. В метро, когда Павлов рыцарски предложил донести ей сумку до дома, Катя только замахала руками. «Не-не, не провожайте меня. Мне от Фрунзенской два шага. А вас мальчик дома ждет». Когда двери вагона уже закрывались, она помахала ему рукой. А дома было тихо и пусто. Но присутствие Кравченко уже витало в воздухе. Домашние дела были сделаны им ровно настолько, насколько ему вздумалось. Тренажер занял привычное место в прихожей, спортивный костюм продолжал лежать там, где его положили. Курица, правда, как ни странно, уже поджаренная, страшно подгорела и напоминала всем своим видом головешку. Кравченко, как всегда, забыл про духовку. Кроссовки и спортивная майка с шортами отсутствовали, Кравченко отправился в них на свою вечернюю пробежку. Видимо, он решил приходить в рабочую форму. Но зато на Катином столе среди бумаг, альбомов и книг стоял флакончик восхитительного Spellbound. У Вади был отличный вкус на духи. Он выбрал достойную компенсацию утраченным Живанши.